Но Сенцов думал сейчас не о том, хороший или нехороший человек Росляков и какой у него вид, а о ее словах, когда тебя еще не было. В самом деле, было время, когда его еще не было, смотря что считать этим временем. Он рассказал ей, как Серпилин во время поездки в войска вспоминал про нее и про то, как они тогда, в 41-м, все вместе переходили вброд Проню. Сказал, что если у тебя со здоровьем будет плохо, надо полегче должность подыскать. «Ничего мне от него и не надо», — ожесточенно сказала Таня. «И ни от него, и ни от кого. 3 месяца проболталась в тылу в свое удовольствие, теперь мне еще должность будут полегче подыскивать». «Зачем так говоришь о себе?» «Затем говорю, что так и есть. 3 месяца в том отпуску пробыла, который на войне никому не положен. Как будто от тебя зависело. Что ты себя мучаешь? Ведь если бы...» Но она не дала ему договорить. «Что если бы? Если бы по-другому, не здесь бы я сейчас была. И не тебя бы нянчила». Она сказала это почти враждебно к нему, а в то же время тихонько притянула его голову к своей груди. Снова оторвавшись от него, она полусидела, прислонясь к стене, приткнув за спину подушку. «Вскакивал бы сейчас кормить. У меня знаешь, сколько молока было? Когда не надо, так оно бывает». И он вспомнил, как она, уезжая, говорила ему с тревогой: «А вдруг у меня молока не будет? Единственное, чего боюсь». «Бабой была бы, с ребенка бы по ночам сидела, а не майора, подругу прогнав, принимала», — сказала она, не отпуская его голову. «Чего ты плетешь?» «Конечно, плету, потому что к одному себя приготовила, а другое вышло. Вот и бросаю сама на себя. И на тебя тоже, как дура какая-нибудь, как будто ты в чем-то виноват». «Никто ни в чем не виноват». «Конечно, никто ни в чем не виноват. Так легче всего думать», — сказала она таким далеким и отчужденным голосом, словно в эту минуту вспомнила что-то совсем другое, чем все то, о чем они говорили. И он тоже, может быть, из-за этого ее вдруг отчужденного голоса подумал о другом. Когда с Павлом виделся перед своей поездкой в Москву, смотрели с ним по карте. Не исключено, что наша армия прямо на Гродно выйдет. «А я почему-то, чем дальше, тем все больше верю, что ты ее найдешь», — сказала Таня про дочь Сенцова с какой-то даже чрезмерной горячностью, словно должна была убедить его, что правда верит в это. «Найдешь. Ничего с ней не случилось». Он заговорил о своей дочери, потому что не боялся этой темы. Последний раз они говорили об этом с Таней незадолго перед ее отъездом. «Не бойся, что я теперь сама рожу», — шутила она тогда. «Ты меня не знаешь. Меня на всех вас 3 хватит. И накормлю, и обошью, и на службу не опоздаю». Но сейчас, заговорив о дочери, он и сам был не рад, потому что Таня никак не могла остановиться, для чего-то все повторяла и повторяла свое. «Найдешь, найдешь», как будто это ее уже не касалось, а касалось только его, как будто это он найдет, а она теперь тут ни при чем, как будто, когда она раньше сама говорила про его дочь, надеясь, что у нее будет от него 2, своя, это было одно, а теперь совсем другое. «Не найдешь, а найдем. Если найдем», — сказал он. Она ничего не ответила. «Наверное, я зря заговорил с тобой про это», — сказал он. «Наверное», — как эхо отозвалась она и снова замолчала. Он знал за ней это упрямое молчание, когда она вдруг вот так останавливалась. Это значило, что она может молчать сколько угодно. Нужных слов, чтобы ответить, не находит, а ненужными отвечать не хочет. Так и молчали, пока Таня не спросила. «У Нади там в Москве был?» «Был». «Как у них сейчас с Павлом?» «Не знаю». Он уклонился от разговора. «Меня встретила хорошо, накормила и даже ночевать оставляла». «Почему ж не остался?» «В комендатуру пошел, у меня уже там койка была». «А ты бы мог с ней?» Друг, не похожий на себя, неожиданно грубо спросила Таня. При чем тут это? Ни при чем. А все-таки мог бы? Не приходило в голову, сказал он, подумав про себя, что, наверное, мог бы. Но это действительно не приходило в голову. И вспомнил, как Надя прищемила пальцы ящиком комода, когда хотела достать белье для их девочки, а он сказал, «Не надо как бы беды не накликать». То, что спросила Таня, было так не похоже на нее, что он ждал продолжения. Но она не продолжала, помолчала и, следуя какому-то своему ходу мысли, словно пропустив несколько вопросов и ответов, спросила, «А мне ты веришь? Верит ли он ей?» На нее можно было злиться или не понимать, почему она делает так, а не иначе. Но не верить ей было нельзя. Было в ней что-то, исключавшее эту возможность. Да у них как-то и не было таких разговоров. «Верю, не верю. До сих пор, по крайней мере». «Требуется ответ», — сердито спросил он. «Или обойдешься тем, что промолчу?» «Обойдусь. И на том спасибо. Только ты не сердись на меня». «Виновата», — попросила она. Но даже услышав этот тихий, виноватый голос, он все равно сердился на нее, не понимая, что с ней. Хотел спросить, но удерживал себя. Потому что, наверное, нельзя спрашивать женщину, с которой ты впервые вместе после того, как она потеряла ребенка, почему она какая-то не такая, какая была раньше. «Не сердись на меня, хорошо? Поспи немножечко», — говорила она все так же виновата и тихо. «Тебе так удобно?» Она снова подоткнула за спиной подушку и подвинула у себя на груди его голову. В окно сквозь мешковину пробивался пасмурный утренний свет. Было уже половина шестого, но по свету чувствовалось, что на улице нет солнца. Сенцов дремал, подложив левую руку с изувеченной кистью под Танину спину, обняв ее за плечи другой здоровой рукой и приткнувшись головой к ее груди. Она полусидела, полулежала, не шевелясь, одной рукой придерживая у себя на груди его тяжело лежавшую голову. Она не заметила, как он проснулся, и Сенцов успел увидеть ее, смотревшие в стену глаза, остановившиеся и несчастные. Вышло так, словно он подглядел что-то такое, чего не имел права подглядывать, что-то такое, чего она еще не хотела или не могла разделить с ним. И он, снова закрыв глаза, притворился, что только еще начинает просыпаться. Она почувствовала, как он шевелится. Отпустив его голову и соскользнув вниз, тесно прижалась к нему всем телом, торопя его скорее проснуться именно в эту минуту, с ужасом понимая, что все это будет в последний раз. Как мужик, прижимаясь к нему с грубостью отчаяния, подумала она о себе. «Да сплю с ним последнюю ночь до конца, и все, и сама уйду от него». Сенцов вдруг спросонья, увидев ее глаза, верно почувствовал, что она не готова разделить с ним всю меру своего несчастья. Но он подумал о том, о чем только и мог подумать, о несчастье с ребенком. А несчастье, случившееся с ней, было совсем другое, такое огромное, что оно как бы погребло внутри себя все остальное. Несчастье с ребенком, о котором знали оба, они когда-нибудь могли вместе исправить или вместе забыть. А о том, другом несчастье знала только она, и оно было только ее несчастьем, а не его. Для него это, наоборот, даже могло оказаться счастьем, а для нее, для того, чтобы это несчастье перестало существовать в ее жизни, должен был перестать существовать другой человек, ни в чем перед ней не виноватый. И в этом состоял весь ужас ее положения. Несчастье началось с удачи. Она добиралась до своей армии через тыл фронта, и в той деревне, где стояло медико-санитарное управление фронта, прямо на улице встретила бывшего командира своей партизанской бригады Каширина. Уже выяснив, что утром в их армию пойдет грузовая машина с перевязочными материалами, и можно будет на нее подсесть, шла пристраиваться на ночлег и на деревенской улице нос к носу столкнулась с Кашириным, покруглевшим, веселым, теперь уже не бородатым, как в партизанской бригаде, и не бритым, как в последнюю встречу в Москве, а с лихими черными подкрученными усами. И еще с двумя орденами на гимнастерке, полученными за то время, что они не виделись. Каширин, несмотря на то, что шел не один, а еще с какими-то командирами, и был одет в свою полковничью форму, увидев Таню, сначала вскрикнул от удивления, потом обнял, расцеловал и, крутанув вокруг себя в воздухе, поставил обратно на землю. Такой уж он был человек. Таким, значит, и остался. Поставил на землю и стал спрашивать, какими она тут судьбами. Таня рассказала, какими судьбами, сказала все, как было, потому что Каширин из тех людей, которым надо говорить всегда только правду. Он ненадолго пригорюнился, даже сдвинул фуражку на лоб и огорченно почесал в затылке, но почти тут же улыбнулся и сказал, что ничего. Как только войну закончим, у всех все само собой получится. Сказал с такой уверенностью, что и Таня невольно улыбнулась. И впервые после всего, что с ней случилось, подумала, если война кончится, и они с Сенцовым останутся живы-здоровы, то она рискнет еще раз. Узнав, куда направляется Таня, Каширин забрал у нее чемодан. Она шла с чемоданом, повел ее к своей стоявшей за домами Эмке и сказал, чтоб ждала его в машине. Сейчас он сходит, обговорит с медиками то дело, из-за которого сюда приехал, а через полчаса повезет ее в соседнюю деревню, к ним в штаб партизанского движения, и уже оттуда утром отправит ее в армию. У Каширина всегда все выходило хорошо и просто, и притом так, что, казалось, иначе и быть не могло. Вернулся он от медиков не через полчаса, а через 10 минут, и Таню, сидевшую впереди с шофером, так и оставил там. «Сиди, чтоб тебя поменьше трясло после всего этого». И водителю сразу же приказал, чтобы на случай, если другие машины не пойдут, завтра 8 был наготове отвезти капитана медицинской службы. А приехав на место, подняв палец, как учитель в школе, спросил: «Как мы с тобой ужинать будем, с водкой или без?» И когда она сказала «без», согласился. «Тогда и я без, передохну от нее, проклятой».